Случайно пришли панталоны Лилиной и жены купца Щукина, которая знаменита тем, что из Парижа вернулась с зубом, в который был вплавлен бриллиант. Я меньше всего коллекционер. Я вошла в этот мир, и все ко мне притягивается. Сама не знаю почему. Это вал, который идет, и мне кажется, что белье гоняется за мной. Вот я тебе рассказываю и боюсь, что кого-то забыла. А это значит, такое уже происходило. Чье-то белье может обидеться и исчезнуть. Белье жены Тухачевского принесли ее родственники. Принесли фибровый чемодан, и там лежали вот эта рубашка и трусы, то, в чем ее увезли на Лубянку. Если в приемной Лубянке возвращали чемодан, это значило, что человек расстрелян. Или неожиданно приехал человек из Нижнего Новгорода, разыскал меня. Я привез вам лифы Веры Коралли. А вы откуда знаете? Мне бабушка рассказывала, я вынуждена этому верить. Я же не спрашиваю у них документов. Действительно ли это вещи Тухачевской? Я просто верю. А с Берии еще интересная вещь. Пришла женщина и рассказала историю своей матери, как та еще 15-летней школьницей шла по улице, возле нее притормозила машина и ее увезли. Судьба девочки, слава богу, не сломалась. Просто, как рассказала мне ее дочь, после связи с Берией родители увезли ее из Москвы. По тем временам рядовой, но неприятный случай. О платье жены Берии мне подарили в Киеве. То самое, на которое ушло 38 метров шелка. Вот видишь, как выстраивается театр одной женщины. Вещи можно потрогать и ощутить. Они сгусток энергетики и что-то такое излучают, потому что особенное что-то знает. Эти женщины старше меня, умнее, и их опыт печальнее, чем мой. Но это та связь времен, которую я держу в руках. Эти ощущения больше, чем просто рассказанные истории. Занимаясь нижним бельем, как ты относишься к своему собственному? Как сапожник, который без сапог. Хотя в моей жизни была одна история, когда я воспользовалась эротической силой старых бюстгальтер. Не безрезультатно. 60-е годы. Появились колготки, которые убили чулки, белье, нижние юбки. То есть 60-е — это практически смерть белья. И только Мадонна вернула его, когда впервые вышла в корсете, который как бы прорывался через мужской костюм. И мода стала прокручивать все темы, которые она прожила за 20 век. Прокручивать, смаковать, возвращаться. Все, что накопилось в платяном шкафу за 100 лет, периодически выстреливает. То корсет всплывает, то вдруг нижние юбки. На основе того белья, которое носит сейчас, какие прогнозы ты можешь сделать в плане социально-политических перемен? Ничего хорошего. Сейчас Кейт Мосс, женщина-подросток, отошла. Ее сменил тип вампирической тетки, такой сексуальной манкой зовущей. Это настораживает. Может, женщин надо заставить переодеться или мужчин заставить повлиять на них, чтобы сломать плавное течение моды нижнего белья к войне. За сколько времени ты собрала свою коллекцию? У меня сейчас больше 3000 образцов. Я смотрю на них и думаю, куда девалась эта Атлантида, которая только вчера еще была. Вот женщина ходила в этих панталонах, затянутых в корсет, утопала в кружевах и пахла пачулями. Это Книппер Чехова. А вот уже Лиля Брик, прозрачное платье с затянутым бедром, бант в волосах —